Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке в двух шагах от приятелей. «Немец», — подумал Берлиоз. «Англичанин», — подумал бездомный. «Ишь, и не жарко ему в перчатках». А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд. Причем заметно стало, что видит это место он впервые, и что оно его заинтересовало. Он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно улыбнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок — на руки. «Ты, Иван, — говорил Берлиоз, — очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, Сына Божия. Но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божиих, как, скажем, финикийский Адонис, фригийский Аттис, персидский Митра. Коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса. И необходимо, чтобы ты вместо рождения или, предположим, прихода волхвов изобразил бы нелепые слухи об этом приходе. А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился». Тут бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче. И в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям. Те поглядели на него удивленно. «Извините меня, пожалуйста», — заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, — «что я, не будучи знаком, позволяю себе, но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...» Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться. «Нет, скорее француз», — подумал Берлиоз. «Поляк?» — подумал бездомный. Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление. А Берлиозу скорее понравился. То есть не то чтобы понравился, а, как бы выразиться, заинтересовал, что ли. «Разрешите мне присесть?» — вежливо попросил иностранец. И приятели как-то невольно раздвинулись. Иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор. «Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете?» — спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз. «Нет, вы не ослышались», — учтиво ответил Берлиоз. «Именно это я и говорил». «А, как интересно!» — воскликнул иностранец. «А какого черта ему надо?» — подумал бездомный и нахмурился. «А вы соглашались с вашим собеседником?» — осведомился неизвестный, повернувшись вправо к бездомному. «На все сто!» — подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально. «Изумительно!» — воскликнул непрошенный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: «Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога?» Он сделал испуганные глаза и прибавил: «Клянусь, я никому не скажу». «Да, мы не верим в Бога», — чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. «Но об этом можно говорить совершенно свободно». Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства: «Вы атеисты?» «Да, мы атеисты», — улыбаясь, ответил Берлиоз, а бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился заграничный гусь». «Ох, какая прелесть!» — вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора. «В нашей стране атеизм никого не удивляет», — дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге». Тут иностранец отколол такую штуку. Встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом такие слова: «Позвольте вас поблагодарить от всей души». «За что это вы его благодарите?» Заморгав, осведомился бездомный. «За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно», многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.